Лаборатория. В иллюминаторе транспортного корабля я увидел стремительно надвигающийся огромный сигарообразный объект. Я даже не мог определить размеры этого сооружения. Перед нами открылся внушительного размера люк, и мы нырнули туда, словно иголка в стог сена. Мы оказались в длинном туннеле. После плавного торможения корабль встал, и мы покинули его через автоматически открывшийся люк. Перед нами остановились откуда-то появившиеся три стражника. Они внимательно взглянули на меня, и один из них спросил: «На его посещение разрешение имеется? Мы доставили его сюда по приказу Тарга», — ответил Прат. «Следуйте за мной», — приказал мне тот же стражник и направился к проему открывшейся двери. Мы вошли в довольно большую комнату, где за столом сидел пожилой инопланетянин. Он кивком головы приказал стражнику выйти. «Привет, Джон. Меня зовут Пленг, и я являюсь главным хранителем данной лаборатории. Тарг предупредил меня, чтобы я показал тебе все тайны нашей лаборатории и прислушался к твоим требованиям относительно твоей будущей персоны. Постараемся исполнить все твои просьбы. Что ж, приступим к делу. Наша лаборатория состоит из множества отделов по проектированию как отдельных органов землян, так и архитектуры строения тела в целом. Кроме того, мы умеем корректировать в нужном нам направлении психоэнергетическую составляющую любого индивида представителя человечества. Нам также подвластны способы регулирования их продолжительности жизни. Но последнее находится еще на стадии исследования, и мы уже имеем обнадеживающие нас предварительные результаты. Так что в этом вопросе мы можем тебе помочь. Здесь могут быть сложности только в программировании такой относительно долгой по земным меркам длинной жизни, которую ты планируешь. Ну, в ходе нашего эксперимента мы, естественно, будем проводить коррекции процессов старения твоего будущего организма в комплексе. И не вздумай по своей жизни совершать какие-то антигуманные действия по отношениям к своим соплеменникам или животному миру. А защита жизни при нападении бандитов и отморозков? Потребление мяса для пополнения животного белка? Не беспокойся, ты должен пройти курс самозащиты в тибетских монастырях, китайских школах единоборства с тем, чтобы научиться отключать противника без убийства, даже если они будут применять любые виды оружия. Пополнение белка будет осуществляться рыбными продуктами и растительной пищей. Ты можешь возразить, что такая пища не придает человеку той физической силы, которая нужна для проживания. Не беспокойся, мы умеем вторгаться в генную структуру и можем скорректировать ее на усвоение только рекомендуемой пищи. К чему я клоню? Жизнь на вашей планете устроена так, что одни виды организмов поедают других, и так уж вышло, что более сложные из них существуют, уничтожая менее сложные виды. Люди наделены по сравнению с другими существами необычайно развитым интеллектом, который, к великому нашему сожалению, во многом склонен к разрушению. И эта предрасположенность крушить, ломать, убивать себе подобных связана с деятельностью демонических существ. Их вы называете дьяволами, чертями, сатаной и прочее. Дело в том, что излюбленной пищей этих существ являются психофизические излучения людей и животных. Особенно их устраивает излучение свежепролитой крови. Чтобы усилить эти излучения, демонические существа воздействуют на определенные центры психоэнергетического комплекса людей, тем самым склоняя их к враждебным действиям. Возникают семейные ссоры, партийные раздоры, войны – результат психической атаки этих существ. Последнее, как известно из истории развития человечества на вашей планете, приводило к исчезновению целой цивилизации и, в конце концов, может привести к глобальной катастрофе – к апокалипсису. Наша цивилизация, да и другие цивилизации, зависят в разной степени от устойчивости Солнечной системы, с которой мы связаны органически. Поэтому мы очень тщательно наблюдаем за вашим поведением, вашим развитием и достижениями в науке и технике, и стараемся нивелировать критические ситуации, используя даже запрещенные приемы – выборочное похищение людей с целью коррекции их психоэнергетической составляющей с последующим возвращением их в земные условия, анатомических исследований небольшой процент и привлечение высокоразвитых индивидов к работе в наших лабораториях по клонированию особей, опять же, для засылки на вашу планету. Воспользовавшись возникшей паузой, я заметил. Если приматы перестанут убивать друг друга, то пускать кровь продолжат хищники, и кровь все равно будет проливаться. Но это составляет небольшой процент по сравнению с тем, что совершают люди всей планеты. Поэтому фактор хищников нас не волнует. Кроме того, хищники не мнят себя царями природы, не нарушают экологию Земли. И еще добавлю несколько слов о пожирателях психической энергии, о вампирах тонкого мира. Люди не могут их видеть, мы же спокойно можем наблюдать их. Эти бесформенные образования буквально облепляют ссорящихся и вкушают обильно выделяющуюся психоэнергию. Пленк повел нас по длинному коридору, справа и слева через прозрачные окна можно было наблюдать, что там происходило в таинственных комнатах и кабинетах, а там происходили любопытные вещи. Двигались люди в белых халатах, в некоторых кабинетах на специальных столиках лежали голые фигуры, над которыми склонялись хирурги. Я не решался задавать вопросы. У одной из комнат мы остановились, и Пленк через переговорное устройство вызвал главврача. «Прик», – приказал он вошедшему, – «займись вот этим новым клиентом. Прежде чем приступите к его обследованию, познакомьте его с нашей лабораторией по программе Z и ответьте на все его вопросы в пределах дозволенного». «Все понятно», – ответил Прик. Пленк удалился. Прик в сопровождении санитара и я направились в исходную точку необычайного экскурсионного похода. Как объяснил мне Прик, в первую очередь мы будем осматривать боксы, где формируются фантомы будущих клонов для заселения на планете Земля. Чтобы они не выделялись среди коренных землян, их внешность должна быть разнообразной и максимально приближенной к облику землян. Для этого используются реальные захваты и пленение их и с последующим освобождением или отправкой сюда в главную лабораторию для более детального исследования. Часть из них после обследования остается у нас работать, если умственные способности у них более развиты. Параметры обследованных пленников являются предметом изучения нашими специалистами при создании клонов, а также анализируются особенно психоэнергетические комплексы с целью выявления отклонений от норм, проявляющихся в виде неспособностей к мирному существованию со своими соплеменниками, после чего производится коррекция на нормальную работу и пленники благополучно возвращаются на свои прежние места». «Я тоже буду подвергаться таким опытам?» Внутренне содрогнувшись, спросил я. «У тебя случай сложнее. Нам придется потрудиться над твоим телом и мозгом. Возвращаться к прежней жизни со своим старым организмом у тебя нет резона. Поэтому наше руководство решило сделать тебе новое тело с сохранением памяти о прошлой жизни и всех динамических стереотипов, наработанных тобой в течение этой жизни. Сейчас мы просмотрим большое количество вариантов фантомов твоего будущего тела, и ты сможешь остановиться на любом тебе подходящем». «Извините, я не желаю быть клоном. Мне нужно натуральное земное тело». «О, ты усложняешь нам работу!» «Понимаешь, нам придется подыскать нужного для тебя человека и в то же время, чтобы он был в предсмертном состоянии. Использовать здорового человека мы не имеем права, но мы пойдем на такой шаг, учитывая то обстоятельство, что ты имеешь очень хороший психоэнергетический комплекс. Тем не менее, взгляни на процесс рождения фантомов наших клонов». Мы подошли к большому экрану монитора с комплексом всевозможных приборов и аппаратуры, расположенных в одном из многочисленных боксов. Программист у пульта управления ловко стучал пальцами по клавишам, на экране послушно шевелился и крутился живой манекен женского тела. Я не мог оторвать от нее взора, насколько она была красива и пропорционально сложена. Выражение ее лица постоянно менялось, то хмурое, то печальное, то смешливое. И вообще, надо сказать, представительницы этого рода человеческого отличаются привлекательностью своих форм, даже если, по мнению некоторых мужчин, они уроды. Дело даже не в сексуальной притягательности, а в том, что природа лепит их с особым изяществом и старанием, как бы напоминая, что жизнь прекрасна и нельзя забывать о продолжении жизни. и я вспомнил рассказы Джека Хантера об охоте на тигра-людоеда в Индии. Его пригласили в одну деревню, где тигр утащил молодую женщину. Двигаясь по следам убийцы, Хантер постепенно восстанавливал картину произошедшей трагедии. Сначала тигр выволок сопротивляющуюся жертву через пролом в стене хижины. В ближайшем перелеске закинул бездыханное тело на спину и устремился вглубь леса. Остановившись, позавтракал внутренностями и с ужасной ношей двинулся дальше. На месте пиршества осталась одна нога, прекрасная женская нога. Так зафиксировал охотник в памяти это событие. Хотя, казалось бы, трагизм ситуации не способствовал такому эмоциональному восприятию. «Оператор настраивает и проверяет проявление эмоций у будущего клона», – произнес Прик. «Кроме того, лица этой будущей женщины и других не должны быть похожими ни на один из представителей нашего банка данных, составленного по результатам исследований землян». Затем Прик провел на следующий бокс. На экране монитора мы увидели фантом отвратительно синтезированного мужчины с толстыми ногами, отвисшим животом, мускулистыми руками, с толстыми скрюченными пальцами и уродливым лицом. «Эй, Орви, что ты наделал? Это же брак!» – вскрикнул Прик. «Не спеши», – ответил Орви. «На земле есть женщины-уродины. Им же надо выходить за кого-то замуж. Нормальный мужчина никогда не женится на такой. Вот здесь они и столкуются». «Принято, но только в следующий раз умерь свою фантазию», – рассмеялся Прик. «Вот что, Джон, как делают внутренние органы и процесс согласования их с телом и работой мозга, а также согласование последнего сознания, мы смотреть не будем, так как это требует специальных знаний, и кроме того, ты не хочешь вселяться в клон. Поэтому мы должны с тобой решить, какие требования, по твоему мнению, необходимо выполнить для предоставления твоего будущего обновленного тела, то есть выбора необходимых параметров. Чтобы успешно завершить заданную долгую жизнь, мне необходимы: первое – привлекательная внешность с фактурой киногероя, в то же время без каких-либо бросающихся в глаза особых примет, рост никак не меньше 180 см. Мне же часто придется менять документы, чтобы легко скрывать мой истинный возраст. Второе. Иметь хорошо поставленный голос и умение убеждать собеседника. Третье. Необыкновенная память. Умение читать книгу Акаши, то есть легко заходить в информационное поле, ясновидение и другие экстрасенсорные способности. Четвертое. Прекрасный музыкальный слух, способность играть на музыкальных инструментах, хорошие вокальные данные и умение рисовать. И последнее. Быстро находить решение в любой сложной ситуации. «Вообще-то нам все это под силу, но тебе зачем все это?» – поинтересовался Прик. «Все зависит от твоей жизненной установки». «Мы видим очередного мечтателя стать суперменом», – ухмыльнулся Орви. «Да, действительно, начало многообещающее», – добавил Прик. «Я возразил. Жаль, что вы не смогли прочитать сути моих мыслей». «Ты еще та штучка», – с огорчением резюмировал Прик. «Однако я горячо возразил. Чтобы выжить в этой сумасшедшей жизни в течение заявленного срока, человеку нужно качество неординарной личности, и чтобы при этом как можно меньше обращаться к вам за помощью. А во-вторых, я ставлю себе целью оздоровлять человеческое общество путем распространения информации о прежних достижениях человечества, и чтобы при этом не привлекать к себе особого внимания со стороны СМИ, которые действительно смогут превратить меня в супермена, выпячиваться не в моем характере». «Итак, Джон, решено. У тебя нет больше каких-либо пожеланий?» – спросил Прик. «Может быть, позже у меня что-нибудь появится. А сейчас я готов к преобразованию», – неуверенно пролепетал я. «Хорошо, у тебя еще есть некоторое время подумать, пока мы найдем необходимое тебе тело на земле». Затем Прик вызвал Тарга и сообщил ему о готовности начальной стадии процесса реинкарнации.